Глава 20. Лика пришла в себя только когда яхта отошла от берега. Ее плавно качало на койке, словно на качелях в детстве. Вверх, вниз, вверх, вниз. Она застонала. «Очнулась?» Над ней склонился Вернон. «Где Матвей?» Она с трудом поднялась. «Твой дружок совсем спятил? Кинулся на меня?» Вернон засмеялся. Лика только сейчас обратила внимание, какие у него неестественно белые зубы, аж с голубым отливом. Так и представляешь, как они светятся в темноте. «Решил, что ты умираешь. Пришлось его немного успокоить, так что придется тебе поскучать. В моем обществе. В нашем». «Что со мной?» Лика помотала головой. В кают-компании, где она лежала на диване, кроме Вернона, находился еще и Пит. Куда же без него? «Кто вы?» Вернон картинно поднял брови, якобы не понимая вопроса. «Кто вы? Вы же не люди? Люди не могут творить такое». «Ты про часы?» «А, понял. Про того красавчика?» «Ха!» Он протянул руку и взял стакан со светло-коричневой жидкостью. «Неужели тебе его жалко? Ты забыла, что он и его дружки хотели сделать с тобой? И непременно сделали бы». «Откуда вы знаете?» «Сам рассказал. Сдал всех дружков. Заодно признался, скольких девушек он успел... скажем так, обидеть за свою недолгую, но весьма поганую жизнь. Так что, несмотря на смазливую внешность, нутро у этого парня было весьма гнилым. Не стоит жалеть о нем. А сами вы святые, что ли, судить его?» «Мы не собирались судить, ха. Просто он удачно попался под руку. Мы ведь могли взять твою красивую подружку-предательницу. Она тоже бы неплохо смотрелась на крюке. Согласись». Лика сжала зубы. «Нет, она не станет слушать. Куда вы меня везете? Что вам нужно?» Вопрос вырвался у нее прежде, чем она подумала, что не хочет, пожалуй, знать ответа. Слишком хорошо она помнила привязанную к операционному столу Марго. Неужели они везут ее, чтобы тоже выкачать из нее кровь и вырезать сердце? Вернон пожал плечами. «Ты зачем-то понадобилась Бореусу?» — подал голос Пит и потянулся. «Но я даже рад. Благодаря тебе я вышел в море в кои-то веки». «Замолчи», — приказал Вернон, с неудовольствием нахмурившись. «Да ладно. Пойду проверю, как дела у капитана». Пит вышел. «Неужели то, ради чего вы это делаете, имеет смысл?» «Еще какой», — кивнул Вернон. «Ты бы и сама не отказалась от такого. Хотя это тебе дано от рождения. Но ты и такие, как ты, конечно, не цените этого. Можно сказать, вы динозавры, последние выжившие». «Поэтому вы хотите нас всех уничтожить?» «Зачем же? Нет, не уничтожить. Взять под контроль. Вы наша кормовая база». Лика сглотнула горькую слюну. «Именно. Она пища. В переносном, а может и не совсем смысле, для этих существ». Она нахохлилась, не желая больше поддерживать этот разговор. В кают-компанию из рубки спустился Гривцов. «Пусть порулит», — сказал он и взял со стола с напитками стакан. «Говорит, что ходил в море много лет. Ну, верю, что так. Уверенно себя чувствует за штурвалом». Он сел на диван, опрокинул в себя стакан и крякнул. Вернон с улыбкой налил ему еще порцию. Потом встал, погрозил Лике пальцем и спустился по лестнице к каютам. «Скажите, что с Греем?» Она пересела ближе к Гривцову. Тот скорбно скривился и выпил. Лика сочувственно вздохнула. «А сами вы как? Вас же ранили?» «Ерунда». Гривцов налил себе еще порцию. «Подумаешь, ножиком поцарапали. В 90-е меня хирурги по кусочкам собирали, и ничего. Живой, как видишь». «А разве можно пить за штурвалом?» — укорила Лика, видя, с каким вожделением Гривцов смотрит на свой стакан. «Мне все можно, я капитан. Хотя, конечно, много не стоит. Но горло промочить моряку — святое дело. 15 человек на сундук мертвеца и бутылка рому». Дурашливо пропел он и сделал глоток. «Ваша дочь тоже считала, что выпить за рулем не смертельно?» Гривцов замер со стаканом в руке. Лицо его стало серьезным и даже печальным. «Откуда знаешь?» «Юля, да, в больнице». «Говорил ей, не гоняй, не гоняй». «Нет, все как об стенку горох. Теперь вот травма позвоночника. Не знаю, сможет ли теперь ходить». «Дети, все беды от вас. Вам все даешь, а вы как свиньи неблагодарные, все портите. Кому я бизнес оставлю?» «Леонид, простите, я не помню отчество. Зачем вы им помогаете? Это же страшные люди. Совсем страшные. Убийцы». Гривцов отмахнулся от нее, как от привидения. «Можно без отчества. И вообще можешь звать меня Гривой. Привык я к этой кличке. Зачем, спрашиваешь?» «А вот затем. Они сказали, что вылечат Юлю. Обещали, что поправится и сможет ходить». «А если они врут?» «А у меня есть выбор. Я за любой шанс готов схватиться. Вообще все как-то завертелось в одно и то же время, словно специально. Эти, как их, Пит и Вернон, помяли меня слегка. Сильные черти. И выглядят так же, словно из преисподней вылезли. Потом мне позвонили из Лондона, сообщили про Юлю. Я поговорил с врачами, узнал диагноз, собирался уже лететь к ней. Но тут снова эти два брата-акробата нарисовались. Ну и предложили сделку. Что мне оставалось? Страполецкий сбежал. Обещанного им препарата так и нет. А тут такой шанс. Уверяли, что у них есть средства. «Есть», — Лика кивнула. Гривцов даже просиял. «Только у их средства один побочный эффект. Ваша дочь станет, как они, серой». «Чего?» Гривцов чуть не поперхнулся. «Вот гады! А предупреждать клиентов не надо, по их мнению?» «Возможно, они считают, что это не столь важно. Главное, обязательство они выполнят. Она будет ходить». Лика с сочувствием посмотрела на него и после короткой паузы добавила. «Хотя есть и другой способ. Я видела профессора, разговаривала с ним». «Что? Он создал препарат?» Лика кивнула и приложила палец к губам. Гривцов с пониманием придвинулся ближе. «А он действительно от всех болезней? Паралитики встают, мертвые воскресают?» «Насчет мертвых не знаю. А вот человек с 80% ожога поправился так, что и следа не осталось». «Где он?» Гривцов смотрел на нее с такой надеждой, что Лика почувствовала себя чуть-чуть обманщицей. «Неважно. Главное, эликсир у меня, и я смогу вам его дать. Но для этого мне нужно сбежать от этих серых личностей и вернуться домой. Помогите нам с Матвеем, и я помогу вам». «Я подумаю». Гривцов посмотрел поверх ее головы и вздохнул. «Как я могу быть уверен, что ты не врешь? Тут хоть какой-то, но шанс. А ты еще неизвестно кто». «Я Арк». Лика встала. «Это вы знаете точно, не так ли?» Гривцов согласно кивнул. «Проводите меня к Матвею. Я хочу убедиться, что с ним все в порядке». С Матвеем действительно было все в порядке, если не считать того, что он был слегка зол и взвинчен. «Я не могу так!» — рычал он, мечась по каюте. «Что я за мужчина, если не могу защитить тебя? Лика, я бесполезен. Они даже не дерутся, просто вырубают меня этой штукой. Какой из меня защитник?» «Ты самый лучший защитник в мире, Матвей», — сказала она. «Просто они не совсем люди. Ты же не будешь удивляться, если тебя поборет медведь? У него зубы, когти, он сильнее. Прими это как данность. Эти серые гризы сильнее тебя, сильнее любого человека. Не знаю почему. Когда-то они вроде как были обычными людьми, пока не захотели стать бессмертными». «Бессмертными?» Матвей фыркнул и плюхнулся на койку. «Глупость какая». «А разве ты не хотел бы стать бессмертным?» «Не знаю». Матвей нахмурился. «Так-то было бы неплохо. Если бы все люди жили вечно, было бы прикольно». «Нет, только ты. Ты один такой, бессмертный». «Да ну! Все мои умрут, а я один останусь, что ли? Ну вот жена, дети. И что я буду делать?» «Наверное, найдешь себе новую семью, новую жену». Матвей хмыкнул, а потом и вовсе засмеялся. «Ну, Лика, ты как скажешь что-нибудь, так хоть стой, хоть падай». Она через силу улыбнулась. «Ты ложись». Матвей вдруг озабоченно посмотрел на нее. «На тебе лица нет. Поспи. Ты есть хочешь? Там в холодильнике есть сэндвичи и еще кое-какая еда». «Просто воды». Лика легла на кровать и поняла, что очень хочет спать. Тем более, что качка действовала на нее странным образом. Ей казалось, что ее кружат в воронке смерча, стенки которого то сужаются, то расширяются. Тошноты не было. Но перед глазами все плыло, и она с облегчением их закрыла. Спала Лика долго. Так долго, что ей приснилось, что она опаздывает на экзамен. Она резко вскочила и уставилась на стены вокруг. Матвея в каюте не было. Она встала, посетила санузел, плеснула себе воды в лицо, отметив, что Матвей прав. Выглядит она ужасно. Веки опухли, уголки губ скорбно опустились, на щеках красные пятна. В глазах отчаяние загнанного зверя. Она помотала головой. Еще 3 дня назад она выглядела вполне здоровой и уверенной в себе. Не красавицей, но абсолютно нормальной девушкой с хорошим аппетитом и чувством юмора. Она положила обе ладони на лицо, постояла 2 минуты или менее и снова посмотрелась в зеркало. Да, так лучше. Она не доставит гризам радости видеть ее страх. В кают-компании было пусто, а на палубе суетились Пит и Матвей, помогая Гриве швартоваться. Они уже прибыли? Сколько же она проспала? Она привычно вздернула руку к глазам и вспомнила, что часы пошли на дно. Проклятый Вернон! Проход границы в этот раз занял еще меньше времени и оказался намного легче. Ей, правда, снова пришлось стать Юлией Гривцовой и убедить пограничника, что Матвей один в один парень с фото на паспорте. «Где мы?» — спросила она, когда они сошли на берег. «Страна Суоми!» Вернон вздохнул в воздух. «Ах, север, север, люблю!» «Порт Хамина», шепнул Матвей. «Мы за границей. Отсюда так просто не выберешься». «Ничего, когда-нибудь они отвлекутся», мрачно сказала Лика. «Они тоже не всесильные. Машина, в которую они все загрузились, везла их недолго. Лика увидела красно-белый вертолет и мысленно чертыхнулась. Во-первых, она боялась летать. Во-вторых, на нем их увезут в неизвестном направлении. Как потом выбираться? Но делать было нечего. Вертолет взмыл в воздух, и она непроизвольно схватила за руку Матвея. Вернон, сидевший напротив, гаденько ухмыльнулся. Внизу проплывали дома, улицы, автобаны. Потом пошли поля и неровные голубые пятна озер. Мелькали блестящие ленты рек между зелеными кляксами лесов. Красиво. Только это не отменяет того, что ее везут на смерть. Примерно часа через два вертолет стал снижаться. Лика посмотрела вниз. Везде простиралась водная гладь. «Море!» Удивленно толкнула она Матвея в бок. Тот тоже посмотрел в иллюминатор и кивнул. Они оба думали об одном и том же. «Сбежать будет трудно». Темный кружок в море стремительно приближался, на глазах обрастая зеленью и постройками. Если смотреть сверху, не слишком-то и большой остров, но видно, что хорошо укрепленный. Лика заметила несколько вышек с прожекторами и людей с автоматами на плечах. Вертолет, неровно подпрыгнув, коснулся земли. Вернон мотнул головой на выход. Матвей соскочил на землю и протянул ей руки. На миг она оказалась в его объятиях и тут же резко отодвинулась, не желая давать Вернону повод для насмешек. Ему, казалось, доставляло удовольствие дразнить ее ожиданием скорых мучений или смерти. Возле берега виднелся пирс и несколько лодок. Два небольших беленьких домика. Но их повели в центр острова. Там стояло трехэтажное здание, похожее на гостиницу. Везде таблички с предупреждающей надписью по-фински и по-английски. «Частная территория. Высадка на берег запрещена». Хорошо же устроились. Купили себе островок и творят, что хотят. Холл отеля поражал роскошью. Разноцветный паркет, отполированный до блеска, зеркала, мрамор. Кругом экзотические растения с тонким ароматом, негромкая расслабляющая музыка. Правда, ни одна улыбчивая девушка не выбежала им навстречу с предложением тут же заселиться в номера. Лику и Матвея разделили. Его повели куда-то по левому коридору, а Лику к лифту, который поднял ее на третий этаж. Видимо, тут и были апартаменты хозяина острова. Она поняла, что сейчас увидит того самого таинственного Бореуса. «Интересно, он тоже в мантиях ходит? Какого цвета? Просто Хогвартс какой-то. Тебе нравится мой остров?» Лика поняла, что пропустила момент появления Бореуса, если это он, конечно. «Я вижу, ты улыбаешься. Это хорошо. Люблю позитивных людей. Думаю, мы поладим». Бореус сидел за столом и жестом предложил ей сесть напротив. «Обычный человек. Ничего примечательного. Теперь-то Лика могла сказать «типичный арк». Только вот руки с длинными тонкими пальцами. Такими на пианино играть или скальпель держать». Лика почувствовала, как улыбка стекает с ее лица. «Действительно, чего разулыбалась дурочка?» «Это вы тут самый главный?» Ей стоило больших усилий сказать это как можно небрежнее. «Вы похитили граждан другой страны и незаконно вывезли за границу. Я уж не говорю об убийствах и прочем». «Да, я ужасный преступник, знаю. С точки зрения общепринятой морали, все, что я делаю и буду делать, не подлежит оправданию. Человеческой моралью, конечно». «А есть еще какая-то?» «Конечно, и ты это знаешь. Ты достаточно узнала о жизни аргов, чтобы не понимать этого». «Но арги не нарушают закон», — выпалила Лика. «Да неужели?» Бореус усмехнулся. «Сплошь и рядом, сплошь и рядом. Только делают это тихо, из-под тишка. По крайней мере, они не убивают никого». «О-о-о!» Бореус прикрыл глаза. «И мы никого не убиваем. Ты же не считаешь забой коров убийством?» «Это я уже где-то слышала. Про кормовую базу. Но гризи, они, может, и правда убивают аргов, чтобы жить дольше. Но зачем вам это? Вы же не такой, как они. Вы ведь... арк?» Робко высказала предположение Лика. Бореус прикрыл глаза и какое-то время сидел, не двигаясь. Лика даже подумала, не пытается ли он как-то воздействовать на нее. Но никаких изменений в себе не почувствовала. А может, это и не должно никак ощущаться? «Что они тебе рассказали? Что когда-то арги рассорились из-за того, как лучше управлять людьми?» Лика кивнула. «Что уж тут скрывать, так и было». «Конечно. Так и думал, что все правды они не выдадут. А если я тебе скажу, что почти все воины в мире спровоцированы аргами? что на их совести миллионы и миллионы жертв. Я вам не поверю. Этим теориям о всемирном заговоре уже сотни лет, и никаких доказательств так и нет. Какая славная умная девочка. Бореус усмехнулся. Да, никто не верит, что арги правят миром. Даже сами арги. С одной оговоркой. Правили. Я и мои предшественники приложили немало усилий, чтобы положить конец их господству. Зачем вы привезли меня сюда? Хотите убить? Вам нужна моя кровь? Почки? Сердце? Что? Для убийства я держу таких, как Вернан и Пит. Они вполне справляются с поставкой органов для моей клиники. Видишь ли, все это... Бореус повел руками вокруг. Требует огромных вложений. Мир стал сложным. С этой их банковской, налоговой и фискальной системой мне нужны легальные деньги. Клиника по пересадке органов дает вполне приличный доход, чтобы осуществлять свои замыслы. Видишь ли, любой орган арга гарантированно приживется в любом организме. Пациенту не потребуется годами принимать специальные препараты, чтобы не произошло отторжение тканей. К тому же пациент получит дополнительный эффект – омоложение и оздоровление. И есть люди, готовые платить за это любые деньги. О какой легальности вы говорите? Да вы же похищаете и полосуете несчастных аргов. Иногда приходится чем-то жертвовать. Ради мечты. О, и какая же это мечта? Мировое господство? Лика непроизвольно издала смешок. Не думаю, что это повод для шуток. Вдруг разозлился Бореус. Пит, отведи нашу... гостью в ее апартаменты. Он язвительно улыбнулся. Тем более, что уже почти ночь. Детям пора спать. Пит дернул ее за рукав. Лика пожала плечами и пошла. Прощаться с Бореусом она не стала. «Не стоило бы тебе злить его», — сказал Пит, когда лифт спускался. «Не стоило бы тебе приводить нас сюда», — зло ответила Лика. «Не знаю, читал ли ты в детстве сказки. Там зло всегда проигрывает, а ты зло в самом натуральном виде. Ты проиграешь». Я перестал верить в победу добра, когда на моих глазах убили родителей. «Извини». Лика почесала затылок. «Все равно непонятно. Зачем ты служишь Бореусу?» «Долг чести», — ответил Пит и вытолкнул ее из лифта. А вот тут пахло больницей. Белые стены. Длинный коридор со стеклянными широкими окнами. За каждым окном палата. Бокс. В каждом койка, стол, тумбочка и человек. Кто-то сидит на койке неподвижно, уставившись в пол. Кто-то ходит взад-вперед от стены до стены. Все в белых пижамах. Пациенты? Лика чуть притормозила возле одного бокса. Мальчик лет 12 сидел на полу и что-то рисовал на листе бумаги. Он поднял голову, и Лика увидела его глаза. Абсолютно спокойные, очень-очень светлые, дымчатые глаза. Арк? Эти боксы полны пленных аргов. Сюда. Пит провел магнитным ключом по двери и втолкнул Лику внутрь. А где Матвей? Она дернула ручку, но Пит уже уходил по коридору. Лика посмотрела вокруг. Вот и она пополнила ряды пленников. И кажется, сейчас она влипла серьезно. Они с Матвеем влипли. Где-то раздался щелчок, и свет в боксе и в коридоре погас. Лика поморгала, привыкая к темноте. Ощущение полного бессилия сжимало горло. Нет, плакать не хотелось. Хотелось что-нибудь сломать, разбить, убить. Лика глубоко вздохнула. Она становится такой, как Бореус? Для нее человеческая жизнь становится всего лишь инструментом для достижения цели? Узнав, что убитый на скотобойне — это Роман, не испытала ли она в глубине души мстительное удовлетворение? Что-то такое мелькнуло. Мелькнуло и тут же ушло, испугавшись одной только этой мысли. Но все же. «Я не стану, как они. Не стану», — прошептала она и легла на кровать, не раздеваясь. Где-то тут также в темноте сидит Матвей. Возможно, он тоже сейчас думает о ней. Ей бы хотелось, чтобы думал. Он хороший. Очень. Но не арк. Лика вдруг задрожала, хотя в боксе было тепло. Сможет ли он смириться с этим? А она? Лика нащупала рукой покрывало и завернулась в него. Когда не знаешь, как поступить, ложись спать. И она уснула. Во всяком случае, постаралась.